Возлюбленные Господом братья и сестры, слава Богу, что Господь дал нам возможность сегодня вот побыть у вас. Для нашего знакомства скажу, кто я есть. Я Мазурин Николай Семенович, проживаю в Горьковской области, город Кулебаки. Семейное положение, 45 лет жили с женой, имели 14 деток. В декабре 14 числа исполнится 4 года, как она ушла в вечность. И теперь вот нахожусь на этом служении. За эту поездку мы вот трое братьев нас посещаем. 37-е место. Вот столько мы повидели братьев, сестер, наших вечных родственников. В Откровении в 1 главе, в 9 стихе записаны такие слова. «Я Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби». Так написано, да? И для нашего знакомства скажу я вам, я брат ваш и соучастник в скорби. Слава Богу за эти дорогие минуты, которые Бог дарит нам для нашего общения. Дорожите временем, так говорит Господь. Помню, дорогие братья и сестры, вот такое, когда были гонения, и мы услышали, что в Ростове арестовывают братьев, сестер, сажают их на 15 суток. Было такое? Да. И мы тогда что сделали? Собрали средства в нашем объединении, в Нижегородском объединении, средства собрали и послали братьев в вашу церковь. Привести вам средства для вашей церкви. И когда наши братья прибыли сюда, и их около молитвенного дома арестовали, и посадили их к тем, которых хотелось им видеть. Братья и сестры, чудо Господь совершал. Когда они возвратились, рассказывают, сколько радости у нас было. Сколько радости, надо же, так случилось. И трое суток, что ли, они там побыли с ними, а потом выпустили. Вот. Слава Господу. Ну, для нашего общего назидания, которое Господь нам вот предоставил, поделиться и с вашей поместной церковью. Сюда мы приходим вот в дом молитвы. Для какой цели? Ну, то, что увидеть лица друг друга, и это хорошо, слава Богу. Но основное, Господь нас здесь чему-то научает всякий раз. Что-то, но преподаст. Или обличит, или ободрит, или утешит. И вот разносторонняя такая работа проходит от нашего Господа. Он усматривает, вот, что нужно, какую пищу преподать детям своим, которая бы послужила им в укрепление, в ободрение. Вот такой наш Господь. Он заботится, печется о нас, о таких вот, какие уж мы есть, со всеми слабостями, со всеми недостатками, вот. Слушаем Слово Божье, склоняемся, молимся, просим нашего Господа. Вот такое служение Господь проводит для нас. И вот для нашего общего назидания, в заключении нашего служения, мы прочитаем место Священного Писания. Книга пророка Амоса, 894-я страница. 7 и 8 стих прочитаем. «Такое видение открыл он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес. И сказал мне Господь: «Что ты видишь, Амос?» Я ответил: «Отвес». И Господь сказал: «Вот положу отвес среди народа моего Израиля, не буду более прощать ему». Вот такое видение было для пророка, что Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него, у Бога, свинцовый отвес. Все вы, братья и сестры, знаете, что такое отвес? Это строительный инструмент, шнурочка и груз. Вот надо коробки поставить по отвесу, надо дверные коробки, надо сложить каменщику, чтобы по отвесу углы были, и стены, чтобы были по отвесу. Вот так вот пользуется этим инструментом. А здесь интересно, вот стоял Господь на отвесной стене, и в руке у него свинцовый отвес у Бога. А когда мы второе место Священного Писания читаем, это записано книга пророка Захарии, 4 глава, это 915 страница. В 10 стихе частично читаю: «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля?» Вот кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля? У Бога отвес, и у Зарававеля тоже отвес. Ну, Зарававель занимался и постройкой, и стены восстанавливали, и здание приходилось ему также созидать. И вот у него был тоже отвес. Он делал тоже по отвесу. Ну, если мы обратим внимание на Зарававеля, то да, это нам свойственно, что у него вот отвес, который он употреблял во время постройки. А у Бога, ведь Господь-то дома-то не строит, да? Он дома-то не строит, не ложит. И коробки не ставит оконные, дверные там. Не делает этого. Значит, у Зарававеля нам знакомый отвес. А у Бога свинцовый отвес. И особенно указывает свинцовый. Я вот тоже на стройке работал и видел, что когда каменщик ложит, и у него отвес, а груз не тяжелый. И бывало такое, ветер подует, и шнурочку ветром относит. И никак у него не получается, чтобы было прямо. Вот, его относит. А у Бога свинцовый отвес. Его не сдуешь никаким ветром. Свинцовый отвес. А что же за отвес у Бога, братья и сестры? Вот это вот слово Господне, вот это Божий отвес. Вот это Божий отвес. Ну, может быть, скажете, что брат Николай Семенович вот прибыл за далекие километры сюда. Наверное, вот уж скоро будем 10 000 километров ехать. И приехал сюда к нам, вот в церковь зашел и рассуждает про отвес. Мы что, строители, что ли? Ну, где-то вот участвовали тут в построении. Ну, кончили, а теперь уж. Братья и сестры, мы еще третье место прочитаем Священного Писания. Это записано в первых посланиях к Коринфянам. В 3 главе, в 10 стихе записаны такие слова: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотри, как строит». Это апостол Павел говорит. И говорит: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит». И оказывается, братья и сестры, что мы с вами, дети Божьи, верующие, являемся все строителями. Все строителями являемся, созидая этот духовный дом, духовную постройку. Вот. И, безусловно, если мы с вами созидаем духовную постройку, то ни в коем случае не без отвеса. Без отвеса Господня, без слова Господня не сможем делать постройку так, как должно. Теперь хочу как бы напомнить такое. Вот бывает, ложит каменщик здание какое-то, подходит к нему и говорят: «А что же у тебя углы кривые, стены кривые?» Он говорит: «А я на глаз ложил, на глаз. Не пользовался отвесом, а на глаз ложил». Но уж какой бы ты ни был опытный, какой бы ни был, но на глаз, знай, криво получится. Криво получится. И мы с вами вот напомним такое из Священного Писания, что когда Господь дал отвес людям, свой божественный отвес, когда Он дал человеку? И мы с вами читаем книга Бытия, 2 глава, 16 стиха. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Вот это Божий отвес. Человека поселил в Едемский сад и говорит: «А теперь вот слушай, от всех дерев ты можешь есть, а вот от этого не вкушай. В тот день, в который ты вкусишь, смертью умрешь. Делай, Адам, по отвесу Господню». Теперь туда приходит в этот сад другой, дух злой пришел, и начинает говорить: «Сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи». Как она стала делать, по отвесу или на глаз? А? На глаз, да. Но не по Божьему отвесу. Ну и как постройка получилась? Хорошая? Никуда, никуда не годная. И эта постройка распространилась на все человечество, все криво стало. Почему? Потому что наши прародители не по отвесу Господню поступили, не по отвесу Божию. Поэтому, дорогие друзья, мы можем еще примеры брать из Священного Писания. Там Самуил говорит Саулу: «Ты иди прежде меня в Галгал, и как я приду, ты там жди меня 7 дней. Как я приду, и принесем во всесожжение там, что нужно, а потом Господь будет делать то, что ему необходимо через тебя». И вот это тебе, Саул, это тебе отвес Господний. Иди и жди, когда я приду и принесем во всесожжение. Ну и смотрит Саул, Самуила нету, и народ стал разбегаться. И он глядит, что делать. Народ разбегается и говорит, что там принесено во всесожжение, приготовлено, давайте. Принесли, и он приносит. Ответ Господень, жди, приду. Нет. Увидел, народ разбегается и начинает делать не по отвесу Господню. И принес во всесожжение. И говорит Самуил, когда пришел к нему, и говорит, худо ты поступил, ты не послушал слова Господне. Ныне бы Господь упрочил царствование твое, а теперь все кончено. И сколько он беды нажил, что не по отвесу Господню поступил он. Вот пример один такой хочется привести. Молодежь в одной церкви собирались, молодежные общения там делали. Ну, и стихотворения там учили, и декламации учили, вот. И туда стал ходить один молодой человек, неверующий. Ну, и посещал каждое собрание это молодежное. Ходил, а потом и говорит одной сестре, «Я хочу, чтобы ты была моей женой». Она говорит, я не против, но ты неверующий, как я могу пойти за тебя? Вот, если бы ты был верующим. Ну и ладно. Потом он опять посещает там долгое время, и ничего ей не говорит. Но за ней наблюдает, как сердце ее стало прилепляться к нему. Он это замечает. И когда увидел, что сердце ее к нему прилепилось, тогда он ей говорит, а теперь выбирай или Бога, или меня. Выбирай. И вот как тут поступить? Как поступить по отвесу Господню? Наверное, все мы с вами скажем, что по отвесу Господню надо выбрать кого? Бога. Это по отвесу. И так бы хотелось подойти к ней и сказать, девица, избери Бога. Сделай по отвесу Господню. Будет хорошо. Но он ей назначил день. Вот такой день мы с тобой встретимся. И вот они встретились. Он говорит, ну, кого ты избираешь? Она говорит, я избираю тебя. И он тогда говорит ей, тогда моей женой ты быть не можешь, потому что я становлюсь верующим. Я становлюсь верующим. Раз верующим, то он какую ищет? Которая любит Бога. Бога, ты не можешь быть моей женой. И он стал приближаться, покаялся, а она стала отпадать от Бога. Избрала человека. О, как страшно, братья и сестры, поступать не по отвесу Господню. Не по отвесу Господню. Как это страшно. А вот если такой вопрос нам поставить, а в семейной жизни, где живут муж, жена, дети, а там нужен отвес? А? Нужен тоже отвес. Да. И когда начинается семейная жизнь, то Господь напоминает через служителя, что муж – глава семьи, глава жены. Или порядок такой есть. что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, Христу глава Бога. Такой порядок. И вот по отвесу Господню, братья и сестры, что муж – это глава. Это глава. Жена – помощница ему. Это помощница. И Господь, вот когда посмотрел, когда Адам был один, и он посмотрел и говорит, нехорошо быть человеку одному. Нехорошо. Сотворим помощника. Помощница. И этой помощнице заповедает Господь по отвесу своему и говорит, жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Как Господу повинуйся мужу своему. Помните, дорогие сестры, знайте твердо в этом, утвердитесь, что это отвес Господний, Божий отвес. Если будешь поступать по отвесу Божию и будешь повиноваться мужу во всем, все будет хорошо. Кривой постройки не получится, потому что это отвес Господень. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Сегодня Господь почему-то напоминает это. Может быть, где-то в семьях немножко не так стало. Может быть, где-то жена не так поступает, как по отвесу Господню. И, может быть, и трение какое-то получается в семье, а Господь хочет вот в это последнее время, перед пришествием нашего Господа за Церковью, Он хочет все упорядочить, Он хочет все поставить на место, чтобы все было по отвесу Господню. И напоминает, что жены, повинуйтесь. Повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Также и мужьям Господь говорит, мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Обращайся с ней, как с немощнейшим сосудом. Это по отвесу Господню. Это отвес Господний. Вот посмотрите, братья и сестры, какая прекрасная жизнь, семейная жизнь, какая она прекрасная. Я помню, мне много приходилось работать. Я один работал, и было вот нас 14 человек в семье. И всегда хвалил ее, эту семейную жизнь. Какая она приятная жизнь. Какая приятная. Когда каждый занимает свое место. Как должны относиться друг к другу? Господь говорит, все у вас да будет с любовью. Это Бог говорит. Это говорит Божий отвес. Все у вас да будет с любовью. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас. Так учит Господь. Помощница. Остались у меня одни воспоминания о своей помощнице. Это была настоящая помощница. Где только ее можно видеть было, эту помощницу. Она на кухне часто бывает, готовит пищу, часто стирает белье, часто можно видеть в огороде, что-то там делает, там полный порядок в огороде у ней. Помощница. Помню, когда оказался в тюрьме, И вот посылочку присылают. Я взял посылочку, говорю, а кто привез? Жена. И что я сказал там сам в себе? И говорю, ведь ты и здесь меня нашла. Помощница. А когда был в лагере, приезжала она на свидание, и я смотрел и слушал ее, что она говорила. Как она старалась помочь мужу своему. За все там трое суток, пребывая с ней на свиданке, никогда не скажет, что у ней что-то там плохо в доме. Никогда. Все у нас хорошо. Сыты, одеты, обуты. Вот только тебя нет. А так у нас все хорошо. Знает, что если что-то будет говорить такое, что вот это плохо, вот это не помощь для мужа, это тяжесть для мужа. И вот как она старалась, эта помощница. Помню, три Пасхи подряд не было возможности праздновать с семьей своей, с народом Божьим, находился в камерах. Там сажали. Кто-то празднует, а она сумочку наложит, пищи приходит, дежурному говорит, вот, пожалуйста, ради Бога, передай мужу вот праздничный пищу там, подарочек, передай, упрашивай там его. Это помощница. Она не глядит, кто-то там занят праздничным, но у ней одна забота – оказать помощь мужу своему, помощница. Иногда бывает, мужья недооценивают эту помощницу. Недооценивают. Я теперь вот с братьями, когда беседую, и говорю, как надо относиться с женами, а потом, когда поговорю, и говорю, братья, вы меня сейчас не поймете. Вы поймете меня, когда она окажется в гробе, твоя жена, тогда ты поймешь. Тогда по-настоящему поймешь. А сейчас вы не поймете. Как есть такая пословица: имеем, не ценим, потеряем, плачем. Вот так оно бывает. Поэтому сегодня Господь уделяет внимание, братья и сестры, семейной жизни, какая она должна быть? Какая должна быть семейная жизнь? А церковь, она начинается с семейных жизней. Если там все упорядочено, там все мирно, там все с любовью, и сюда приходят, это же приносят. И это приносят. И Божье благословение несут сюда в церковь. Поэтому Господь напоминает, чтобы мы поступали по отвесу Господню. Также здесь вот есть и дети, и в Слове Божьем Господь не проходит и мимо деток. Он также и им напоминает, и им дает отвес. И какой? Дети, повинуйтесь своим родителям. Повинуйтесь, слушайтесь своих родителей. Как-то при беседе на благовестии, там было много детей, а дети неверующих родителей, и вот им открывал, что такое мама, что такое мама. Вот. Рассказывал о всей любви материнской, и когда рассказал, а потом говорю, дети, а вы всегда слушаетесь мамы? Одна говорит, не всегда, не всегда. Говорю, детки, разве можно так поступать? Мама. Да и говорю, вы не зовите ее мамой, а мамочка моя, милая моя мамочка. Я был как-то на кладбище, и вот что я там увидел. Одна девица не сидит около могилки материнской, а легла на нее, на этот холмик легла и плачет, и говорит: «Мама, о, если бы ты встала и посмотрела, как я живу без тебя». Как ей хочется рассказать маме всю горе, всю скорбь, всю нужду свою. Как ей хочется рассказать. Может быть, у подружек видит, что ей мама есть, они делятся с ними, а у ней нет. И вот она так, так скорбела. Также скажу, детки, будьте внимательны, только один молодой человек с мамой жил, и он не слушался мамы своей. Мама ему говорит, а он не слушает ее. И делает по-своему. И сколько он тяжести приносил маме. А потом она скорбела, скорбела за него и заболела. Заболела, и ей предстоит операция. И вот повезли ее на операцию, и сын пошел в больницу. Пришел в коридоре, сел и сидит. Долго шла операция, потом выходит одна нянечка из операционной и подходит к нему и говорит: «Мама твоя умерла». Он встал и пошел в операционную. Пришел, мама лежит мертвая. Он говорит врачу: «А почему она не могла перенести операцию?» Врач говорит: «А вот посмотри, как сердце у ней все исчахло от переживаний». И тогда только он вспомнил, что все его непослушания, так как он не слушался мамы, и все это было удары по сердцу материнскому. Обнял он ее и стал просить в слезах у ней прощения: «Мама, прости меня». Но мама уже ничего не отвечала. Поэтому, детки, берегите маму, жалейте маму. И что только скажет она: «Сделай вот это, дочка или сынок». «Сейчас, мамочка, сделаю». Пошла, сделала, пришла: «Мама, я сделала». Вот так живите. Это будет по отвесу Господню. Почитай отца и мать твоих. Итак, дорогие друзья, церковная жизнь. Мы дети Божьи. Нас Господь купил дорогою ценою. Уплатил за нас такую цену наш Спаситель Иисус Христос. Я вот когда бываю где в молитвенных домах, и так вот все братьям говорю: как хочется мне, чтобы на передней стене было написано: «Спаситель мира Христос». Уж так это мне нравится, что Спаситель мира, кто войдет, слушатель, как прочитает эти слова: «Спаситель мира Христос». В одном только в нем спасение. И вот наша церковная жизнь, совместная жизнь. Мы с вами вот порость являемся членами, да? А вместе составляем тело Христово. И как надо любить это тело Христово. Свое тело мы любим, да? И ухаживаем, и питаем, и греем, одеваем, ухорашиваем. А это тело Христово, церковь. Как надо относиться к ней? Как надо беречь это тело, чтобы никакой болезни не внести в церковь? Вот такую надо иметь предосторожность. Как нужно относиться друг к другу? Вот бывает же такое. Все мы с вами человеки. И все мы с вами унаследовали от Адама и Евы испорченную адамовскую природу. Вот она с нами. Она с нами. И бывает такое, что где-то в опрометчивости сестра не сбодрствовала. И какое-то сказала сестре слово плохое, негодное слово. Что нужно делать? Что в это время делать? В это время дух злой постарается положить в сердце твое обиду на эту сестру или огорчение. Это дух злой постарается. Но мы должны бодрствовать. Если сестра не сбодрствовала, то мы должны сбодрствовать. И что сделать? Уединиться и сказать: «Господь мой, моя сестра – это моя вечная родственница, и она не сбодрствовала и допустила вот такие слова, то прошу Тебя, Господи, прости ее за это. Ты не вмени ей греха, Господь, прошу Тебя от сердца, умоляю Тебя, прости сестру мою, она неправильно сделала, вот допустила такое». И когда, братья и сестры, когда мы будем вот так молиться, в сердце нашем для обиды, для огорчения не найдется места. Не будет там места, а только будет чувство сострадания об этой сестре. Чувство сострадания. А то скажу вам такое. Одна сестра делает плохо, и я хотел ей сказать, а она меня не принимает. Я тогда воспользовался методом Марфы. Вы все читали «Мария и Марфа». Когда Христос пришел, Мария слушает, а Марфа заботится там об угощении, да? И вот когда задаю вопрос, а чему поучиться у Марфии? Чему поучиться? А все-таки у ней есть чему поучиться у Марфии. Не беря во внимание, что она там пищу приготовляла. Не это. А вот что взять во внимание. Она, когда уже устала, подошла к Господу и говорит: «Ты скажи ей, не я, а ты ей скажи, что она меня оставила одну». И вот тогда я воспользовался этим методом Марфы. Та сестра, которая меня не принимает, чтобы я ей объяснил. И я стал молиться, говорю: «Господи, ты скажи этой сестре, чтобы она приняла меня, чтобы она выслушала меня». И молился неделю. Неделю просил Господа: «Поговори с ней, потому что она меня не принимает». Ну, неделя прошла, пришел в собрание, сижу. Идет она, и прямо от двери идет ко мне. Подошла, заплакала. Заплакала, говорит: «Брат, прости меня, что я так поступила». А я как увидел и думаю: «Господи, вон как ты поговорил, я бы так не сумел. Вон ты как поговорил». Поговорил Господь с ней, и она и осудила себя. Вот это, друзья мои, пользуйтесь этим методом. Очень хороший метод. И Господь будет, когда мы ему верим, Он будет делать. И один брат говорил проповедь, и с проповеди сказал: «Вот если бы моя жена поступила как Марфа, было бы лучше. Один сосед сделал что-то плохо, и моя жена узнала и говорит: это он, почему это он так сделал? Я пойду поговорю ему». И пошла, и наговорила, что сосед столько не сделал, сколько она наделала, наговорила. Вот лучше, если бы, говорит, она склонилась и сказала: «Господи, поговори ты с соседом моим, чтобы он так не поступал». И соседа бы тогда так Господь посетил, что исправилось бы все. Поэтому еще один пример такой, жизненный, рассказываю. Один брат поступает неправильно. Я ему хочу сказать, он не принимает. Я тогда наложил пост на себя. В посте говорю: «Господь, ты расширь его сердце, чтобы он вместил меня, и чтобы он принял, чтобы я мог ему сказать». находясь в посте, в молитве, подошел к нему и стал говорить: он меня не принимает. И что делать дальше? Можно сказать: я все сделал. И в посте прибыл, и в молитве, и ты не принимаешь. Ну, как хочешь, так и делай. А он мой брат. А он мой вечный родственник. Он дитя Божие. И оставлять ее в таком состоянии ни в коем случае нельзя. А что делать? Он не принимает. Во второй раз наложил пост на себя и молитву. В посте подошел к нему, стал говорить: он принял меня. Немного я ему сказал, что так поступать-то нельзя, брат мой. Он заплакал, склоняется на колени. Я рядом с ним склонился. Помолились Господу, и он просил прощения, и я за него помолился. И все стало на свое место. Не надо, братья и сестры, допускать ни малейшего огорчения в сердце на брата или на сестру. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Если положил обиду, огорчение, эти качества радости нам не принесут. Нет. А что будет? Будет унылый дух. И при встрече с этой душой унылый дух будет: приветствоваться не буду. Там уже переходит во гнев, а там во зло выльется. Сатана будет еще добавлять. Поэтому написано: больше всего хранимого храни сердце твое. Храни его. И так дал бы Господь. Вот то, что сейчас объяснил, и скажу вам, братья и сестры, что эти поступки, они по отвесу Господню и по Духу Божию. Давайте посмотрим на Господа Иисуса Христа. Вот его бьют, на него плюют, ведут его на гору Голгофу и прибивают его гвоздями ко кресту. И он 6 часов висел на Голгофском кресте. И что он там мог сказать? «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Никакой малейшей обиды нет у Господа, ни огорчения. Он молится за тех, которые делают ему плохо. Ну, если мы скажем: ведь он же Господь, у него сила, у Господа, а я человек. Давайте посмотрим на человека. Вот Стефана взяли и бьют его камнями. Камень за камнем летят, удар за ударом. И он смог встать на колени и сказать: не вмени им греха. Видите, как по духу-то Божию? Это жизнь по отвесу Господню, братья и сестры. Поэтому дал бы Господь, чтобы мы особо наблюдали в жизни и поступали так, чтобы было угодно нашему Господу. Когда будем делать по отвесу Господню, все будет всегда хорошо. Теперь отношение. Вот как относиться, скажем, к служителю? Пресвитер церкви есть. Это помазанник Господний. Помазанник Господний. Бог поручил ему самое, что есть дорогое. У Бога самое великое богатство – чего? Не какие-то там драгоценные камни, не золото, нет. У Бога самое великое богатство – это церковь. Церковь. Он ее приобретал кровью своей. Он умирал за нее. Он оставлял славу небес и приходил на эту землю. Все сделал для того, чтобы приобрести ее дорогою ценою. Как мы и читаем, что и мы куплены дорогою ценою нашего Господа. И вот это самое великое богатство, которое купил Господь ценою жизни своей, и он берет и вверяет пастору эту церковь. Паси Божье стадо. А потом говорит, дашь отчет пред Богом за эту паству. Видите, какая ответственность лежит на пастыре? Не паства отвечать будет пред Богом за служителя, а будет пастор отвечать за всех овечек.